хитрый загвоздкой рук. Пишу письмо турецкому султану под оглушительный, под отупевший сердце стук, скрипя зубами по стакану. Еще разок, похмельный трясогузкой рук, пишу письмо турецкому султану под отупевший сердце стук, скрипя зубами по стакану.